Стена внутри, глава 7. Макс ушел из дома до того, как приехали обещанные ремонтники. Он не бежал и больше не приставал к прохожим с расспросами. Они шли своей дорогой, а он шел своей. Такой же, как все, обычный гражданин в белой рубашке под синим небом, шагающий по идеальному асфальту. Бейдж снова болтался на груди. Никто им не интересовался, а сам он ничем не привлекал внимания. Если за ним следят, то они и так знают, куда он пошел, но облегчать им работу Макс не собирался. Он бродил по улицам, путал следы. Все в городе выглядит одинаково и нет места, где можно спрятаться. Разве что за мусорными баками, которые стоят в проулках после каждого пятого дома. Или в самих баках. Макс заглянул в парочку и обнаружил, что мусора внутри нет, да и не было никогда. Желудок протестовал и требовал еды, но где еда, там и напитки. А вода в городе отравлена, стоит сделать глоток, и он проснется в доме, где ничего не сломано, с женой, которая никуда не исчезала. Макс отыскал аллею дубов, но не вошел внутрь, а просто прошел мимо, мельком взглянув на вывеску. Кафе «Аллея дубов». Открываемся в 9:00, закрываемся в 21:00. Кажется, когда-то он носил часы прямо на руке. Теперь их нет, но на самом кафе висели большие часы. Он будет знать, когда вернуться. Прямо к закрытию. Усталый и голодный, он почти перестал следить за всем безумием, которое окружало его, и не сразу заметил человека, идущего следом. Испуганный бородач, который заговорил с ним в кафе перед дракой с санитарами, шел следом. Макс резко свернул, метнулся за мусорные баки, замер. Бородач прошел мимо. Просто еще один гражданин, который ест самые лучшие в мире обеды в аллее дубов. Но врагом в городе может оказаться любой. Макс снял бейдж и бросил его в мусорный бак. Там же, за баками, он просидел до вечера почти без движения. Хотелось есть и пить, но еще больше хотелось узнать, что внутри у санитаров – мясо и кости или металл, как в стене его дома. К аллее дубов Макс вернулся к самому закрытию. Обошел вокруг и не нашел других дверей. Служебного выхода нет. Значит, рыжая официантка выйдет через главный вход. Ей придется ответить на вопросы, как только они останутся наедине. Санитары, водитель, официантка, те пассажиры автобуса, они все заодно. Они все держат его здесь. Рыжая погасила свет, вышла из кафе и прикрыла за собой дверь аллеи дубов. Макс пошел следом. Наверняка в каждой нагрудной табличке встроен жучок. Они смотрят и слушают через бейджи, следят за всеми. Но его табличка лежит в темноте и тишине мусорного бака, и никто не может следить за ним. Для наблюдателей он все еще сидит за баками и тихо сходит с ума. Это развеселило Макса, и за рыжей девкой он шел с улыбкой, которую не мог прогнать с лица. Дом официантки оказался совсем рядом с кафе. Очень удобно и предусмотрительно. Она вошла в дом, а Макс прошел мимо. Обошел квартал очень медленным шагом. Официантка успеет почувствовать себя в безопасности, расслабиться, переодеться. Может быть, она накроет ужин для себя из чистой еды, без всякой отравы. Живот жалобно заурчал, и Макс ускорил шаг, но спохватился. И снова пошел медленно. Нельзя спешить. От голода он не умрет. Но надо дать этой девке возможность выдать себя. Пусть напишет отчет о слежке. Или позвонит своим хозяевам по радиодругу и сообщит, что закончила дневную работу. Пусть сделает что-то, что разоблачит ее. И для этого ей надо почувствовать себя в безопасности. Расслабиться. На это нужно время. Макс обошел квартал и вернулся к нужному дому. Потянул ручку двери. Двери в городе не запирают, в этом доктор не соврал. Граждане города не нарушают предписанных правил. Тем хуже для них. Макс вошел в дом с тесаком в руке. Никто не напал на него. Сигнализация не сработала. Он включил свет. И в пустой комнате без мебели рыжая официантка стояла, глядя в пустоту. Она не переодевалась и не готовила ужин. Макс окликнул ее, но рыжая не обернулась. Они добрались до нее, убили, чтобы она молчала. Но мертвый должен падать и лежать на полу, а рыжая стояла посреди комнаты. Макс обошел застывшую официантку. Она не реагировала. Он потрогал ее, потом дал пощечину, совсем слегка. Рыжая не шевелилась, и он наотмашь ударил ее по лицу. Она упала, не меняя позы, как манекен, который столкнули на пол. Официантки, водители, санитары... Они и есть манекены. Манекены на ниточках, они люди. И сломать их можно так же, как радиодруга на стене. Не убить, а просто сломать, как ломают вещи. Макс ударил официантку тесаком по лицу и не удивился, когда из раны не вытекло ни капли крови. Когда он вышел из дома, бородач из кафе стоял через дорогу. Он увидел Макса, вздрогнул и торопливо пошел по улице. Макс пошел следом. Бородач оглянулся и прибавил ходу. «Эй, мужик, сюда иди, поговорим!» Окликнул Макс, и бородач метнулся в переулок. Он бежал, прыгал через заборчики и срезал углы по чужим дворам, но бежал плохо. Макс мог бы легко догнать его, повалить на землю, забить до смерти, но не стал. Он просто бежал за ним следом, выбирая момент. Бородач свернул в переулок, и вот тогда Макс рванулся вперед. Его тело знало, что делать. Знало, как нападать сзади на убегающих, как бить того, кто упал. Бородач растянулся на асфальте, и Макс коленом придавил его шею к земле. «Ты кто такой, падла? Следил за мной?» «Не нарушайте порядок, гражданин!» – заверещал Бородач и получил удар. «Заткнись! Будешь еще орать?» «Нет!» – пискнул Бородач. Макс перевернул его на спину и хорошенько встряхнул. «Ты кто такой? Зачем за мной следишь? Они тебя послали!» «Я не враг! Посмотри, у меня нет таблички!» Таблички с номером на груди Бородача действительно не было. «Где табличка?» «Я ее выкинул! Ты же тоже выкинул, да?» «Правильно выкинул, они следят за нами через эти дурацкие таблички!» Макс поднял его за ворот рубашки и прижал к стене. «Нормально, объясняй, кто ты такой». «Я Арман», — ответил Бородач. «Я не номер, у меня есть имя. Тут у каждого на груди табличка с номером, а они слушают и смотрят через них. Ходить без таблички нельзя. Но когда хочешь, чтобы тебя не видели, лучше пойти туда, где темно, снять ее и тихонько выйти. Они не поймут, что ты ушел. Только так тут и можно двигаться». «Кто это? Они?» «В смысле кто?» «Пришельцы». Макс рассмеялся. «Пришельцы. Ну да, вот оно, объяснение на все случаи жизни. Зеленые человечки украли его». «Ты идиот?» «Нет», — Арман замотал головой. «А ты? Посмотри наверх. Что там, как сам думаешь?» Макс быстро взглянул наверх. «Просто небо». «Внимательно смотри», — настаивал Арман. «Там тучи. Ни звезд, ни луны. Днем всегда солнечно, а ночью только тучи. Потому что без туч ты увидишь небо, а оно чужое. Я плохо помню, но я вроде бы был кем-то, кто все время смотрит на небо. Это называется астроном. И я точно знаю, что наше небо не такое. Один раз они не включили тучи вовремя. Всего на пару минут опоздали, но я увидел. Другое небо, другие звезды. И в нашем небе точно не может быть две луны». Он оторвал от себя руки Макса и расправил рубашку. «Мы не на Земле. А кто еще мог вывести нас с планеты? Стало быть, нас похитили пришельцы. Помнишь, что такое НЛО?» Макс помнил, хотя и очень смутно. Кажется, он читал что-то про эти штуки, истории про огни в небе, светящиеся шары. Они воруют коров и людей, вселяются в чужие тела и забыли однажды инопланетянина на Земле, а потом его нашли и спрятали в своем доме какие-то дети. Было это на самом деле или в сказках? Вот тут Макс не был уверен. «Ты что-то помнишь, да?» – спросил Макс. «Помню. Имена, города, страны. Лондон, Пекин, Рим, Антарктида, Мадагаскар. Все смутно, все кусочками, но если не пить их воду, то память возвращается, только очень медленно. Пошли, я тебе покажу, где можно спрятаться. Будем стоять тут, дождемся санитаров». Арман уверенно шагал между домами и быстро вывел Макса к дому, на двери которого Макс прочел «Санитар 26». «Ты куда меня привел?» Он опять схватил Армана за воротник. «Да уймись ты, в домах они не опасны. Заходят домой и выключаются, смотри». Он вошел в дверь и крикнул: «Эй, санитар, выходи!» «Видишь, никого нет, пойдем». Макс вынул тесак и вошел в дом. Арман соврал, санитар был дома. Но как официантка стояла посреди пустой комнаты, так и санитар застыл в пустом доме. Арман прошел, не обращая на него внимания, открыл шкаф и нажал плечом на заднюю стенку. Она отъехала в сторону, открывая проход в стене. «Так они могут войти в дом незаметно. Если надо починить или поменять этих кукол, пошли». Арман шагнул в шкаф. «Эй!» – окликнул Макс. Арман высунулся из шкафа. «Мы не нарвемся на них, на охрану?» «Не нарвемся. Они тут редко ходят. Пошли уже, или я один ухожу. Идешь?» Макс пошел. Арман закрыл дверь за собой и повел его по коридорам. Такие же одинаковые, как и все в городе, отлитые из сплошного металла. Потолок тускло светился, и его едва хватало, чтобы разглядеть стены. Арман свернул за угол, еще раз, толкнул панель в стене и открыл проход. Макс вошел следом за ним в большую комнату, похожую на склад. «Это что за хрень?» – спросил Макс. «Это их служебные тоннели под городом. Они могут тут ходить, и никто их не увидит, но они редко ходят, я ни разу никого не встретил. Только разок шаги услышал и спрятался». «А это-то что за место?» «Без понятия, но таких комнат много. Какие-то пустые, как тут. В каких-то машины или ящики, но их не открыть. А в каких-то такая дичь, что и не описать. В этой пусто, так что запомни дорогу от дома санитара 26, сюда можно очень быстро дойти. Тут можно говорить, они не подслушают, они сами себя не прослушивают». «А давай ты мне как-то нормально все расскажешь, с самого начала. Идет?» Макс демонстративно положил перед собой тесак. «И начни с того, как ты про все это узнал». Арман попал в город несколько месяцев назад. Хотя лучше сказать, что он вспомнил себя в городе несколько месяцев назад, когда ел оладьи в аллее дубов. Он жил как гражданин самого лучшего в мире города, пока не вспомнил, что его имя не РИ-22, а Арман. Он не помнил фамилию, не помнил свою жизнь, но помнил, как раньше его называли словом «астроном», а еще словом «отец», хотя он так и не вспомнил, что это такое. Он начал задавать вопросы и попал к доктору. Когда Арман пил воду, он снова забывал себя, поэтому он начал пить только из озера. Есть в городе можно смело, но вся вода отравлена. Если не пить из-под крана и из бутылок, то через пару недель голова проясняется. Не все получится вспомнить, но можно хотя бы научиться выживать. «А это-то ты все как нашел?» – перебил Макс. «Это не я нашел. Я не один такой, и ты не один. Меня встретил другой из тех, кто проснулся и показал это место. Вот как я теперь тебе показываю». «Значит, говоришь, пришельцы». Макс снова спрятал тесак под рубашку. Похоже, он не понадобится. «Пришельцы. Здесь две луны, это не наше небо. Дома все из железа. Попробуй поковырять стены. За штукатуркой сплошной металл. И уехать нельзя. Все перекрыто. Ты на вокзале был?» Макс кивнул. «Вот. А когда начинаешь скандалить, они присылают сначала доктора, чтобы промыть мозги. И он рассказывает, что ты псих, и все это вокруг санаторий. Если этого мало, они присылают старичка, который рассказывает про вокзал. Это чтобы ты попробовал сбежать и убедился, что бежать некуда. Хотя бежать-то реально некуда». «А это как понять?» Макс вытащил кран из кармана и открыл вентиль. «Ничего». «Какого? Из него вода должна течь». «О, мне еще и не такое мерещилось. Когда сюда попадаешь, они стирают память, а потом такие глюки начинаются. Мне все время казалось, что все вокруг горит и как будто в барабаны бьют. У тебя было такое?» «Нет, у меня вода текла из оторванного крана, и дым везде, и кровь на лице». «Это у тебя после промывания мозгов. Скоро отпустит». Макс отшвырнул кран. «И зачем это все?» «А я почем знаю? Кое-кто считает, что это эксперименты. Хотя, как по мне, так это зоопарк. Знаешь, такое место, где зверей сажают в клетки, чтобы на них посмотреть. Вот нас сюда и посадили. Город – клетка для Homo sapiens. Они нас кормят, дают самок, отправляют на работу, чтобы все выглядело примерно как на Земле. Промывают мозги, стирают память, а мы живем им на забаву. Люди в естественной среде обитания, как макаки в обезьяннике с поддельными пальмами. А где-то еще город, и там какие-нибудь зеленые человечки тоже думают, что они у себя дома». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Макс слушал и кивал. Он и сам думал про зоопарк. Санитары, официантка, доктор – просто куклы, которые помогают поддерживать порядок. А он сам, Арман, его жена – они все макаки в клетках. Арман говорил правду, и теперь мир стал понятным. Все сошлось. Почти все. «А ты, кстати, что делал у дома официантки? Следил за мной?» «Конечно, следил, Макс. Ты в кафе такой цирк устроил. Слепому видно, что у тебя тоже не вся память стерлась, что ты начинаешь вспоминать. С тех пор и следил». «Ты назвал меня по имени? Я не говорил имя». Макс опять вынул тесак. «Да успокойся ты. Ты же в кафе орал, что ты не номер, а Макс, помнишь?» «И что дальше?» «Ну, рассказал ты мне, и что теперь? Как выбраться?» «Выбраться?» Арман расхохотался. «Мужик, мы не на земле. Тебя похитили, вывезли с планеты и посадили в клетку под охраной. Какое выбраться? Порубишь своим тесаком пришельцев? Угонишь корабль и махнешь на нем домой, что ли? Отсюда нет выхода». «И что делать?» «А ничего не делать. Пей воду через раз, ходи на работу, ешь оладьи. Когда станет совсем хреново, снимай бейдж и иди сюда. Перевести дух, а потом опять домой. Пока ты называешь себя гражданином, соблюдаешь правила и не выделяешься, с тобой все в порядке. Начнешь нарушать порядок, и они снова сотрут тебе память. Или проще того». «Проще?» «В тоннелях под углом 20 и 5 улиц есть большой ангар. В нем что-то вроде печи, платформа, на вид холодная. А бросаешь на нее что-то, и оно сразу в пепел сгорает. Угадай, куда попадают те, кто здесь умирает? И куда попадают те, кто не хочет смириться и жить по правилам? Вот как ты. Туда, на платформу. В городе многие что-то помнят. Наверное, почти все подозревают, что что-то не так. Но мы помалкиваем. Иначе сначала доктор, а потом платформа». «Так мне что, просто прикидываться, что все в порядке, пока не сдохну?» «Да, Макс, просто прикидывайся, как и все. Это идеальный город, из которого никто не пытается сбежать. Вот и ты не пытайся. Прими, полюби, живи в нем. Будь как все и соблюдай правила». «Очень разумно звучит. Если он даже не на земле, то как можно сбежать из города? Теперь это его мир, его жизнь. Его жена вместо Марты, тело которой сгорело в пожаре. Нужно смириться и жить по правилам, принять город. Прогнуться, приспособиться. Именно этого от него ждут. Этого хотел от него доктор. Этого хотят от него санитары. И этого хочет от него Арман. Вот только в кафе Макс не называл себя Максом. Он помнил ту драку и не сомневался, он ни разу не назвал себя настоящим именем». «Так значит, смириться, говоришь?» Макс поднялся. «Смириться и стать как все? Этого ты от меня хочешь? Чтобы я стал такой же куклой?» «У тебя просто нет выбора, Макс». «Я не называл имя!» Крик эхом отскочил от стен. «Ни разу! Кто тебя прислал? Кто сказал следить за мной? Санитары? Доктор?» Мужик, ты чего? Я же все рассказал, как есть. Ты заодно с ними, вы все заодно. А хочешь, чтобы я смирился? Прогнулся под вас, да? Стал как все? Доктор тебя прислал. Ты у них кто? Есть санитар, есть доктор, а ты кто? Провокатор? Ломаешь людей своими сказками про пришельцев, чтобы они сбежать не попробовали? Мужик, ты чего? Я на твоей стороне. Макс не ответил. Его тесак вошел в череп Армана, и Макс вынул его обратно без единой капли крови. Сраная кукла, сказал Макс и сунул тесак под рубашку. Сраная кукла сраных санитаров. Они ответят ему. Может, выхода отсюда и нет, может, кукла сказала правду. Но сейчас Макс вспомнил о себе кое-что. Он никогда не хотел победить и дальше просто жить долго и счастливо. Он протестовал и бунтовал, он дрался и нарушал порядок, и всегда знал, что это плохо закончится, что победить систему нельзя. Но дело не в том, чтобы победить. Дело в том, чтобы не дать себя сломать. Пора встряхнуть этот город. Пошла потеха, сказал Макс и толкнул дверь в стене. Дверь открылась, а дорогу до дома санитара он помнил отлично. У мониторов всегда дежурят двое. Люди меняются, но их всегда двое. Один отдыхает, второй делает пометки. Человек за монитором наблюдает за фигуркой человека, который выбрался из дома с табличкой «Санитар», огляделся и забрался в мусорный бак, никогда не видевший мусора. Там он просидит до утра. Наблюдатель наклонился поближе к микрофону. ПУ-22 переходит в стадию открытого гнева, диктует он в микрофон. Агрессия нарастает. Предполагаю начало маниакальной стадии. Отказывается принять реальность, отрицает совершенное убийство. Пытается поверить, что убил не настоящего человека.